Глава 9. Повесть черепахи Квази. «Ах, милая, ты представить себе не можешь, как я рад тебя видеть!» — нежно сказала герцогиня, взяла Алису под руку и повела в сторону. Алиса приятно удивилась, увидев герцогиню в столь отличном расположении духа, и подумала, что это должно быть от перца она была такой вспыльчивой. «Когда я буду герцогиней?» — сказала она про себя, без особой, правда, надежды. — У меня в кухне совсем не будет перца. Супа без него вкусный. От перца, верно, и начинают всем перечить. Алиса очень обрадовалась, что открыла новое правило. — От уксуса куксится, — продолжала она задумчиво. — От горчицы огорчаются. От лука лукавят, от вина винятся, а от сдоб добреют. Как жалко, что никто об этом не знает. Все было бы так просто. Ели бы сдобу и добрили. Она совсем забыла о герцогине и вздрогнула, когда та сказала ей прямо в ухо. — Ты о чем-то задумалась, милочка, и не говоришь ни слова. А мораль отсюда такова. Нет, я что-то не соображу. Ничего, потом вспомню. — А может, здесь и нет никакой морали? — заметила Алиса. — Как это нет? — возразила герцогиня. — Во всем есть мораль. Нужно только уметь ее найти. И с этими словами она прижалась к Алисе. Алисе это совсем не понравилось. Во-первых, герцогиня была такая безобразная, а во-вторых, подбородок ее приходился как раз на уровне Алисиного плеча. И подбородок этот был очень острый. Но делать было нечего. Не могла же Алиса попросить герцогиню отодвинуться. Игра, кажется, пошла веселее, заметила она, чтобы как-то поддержать разговор. — Я совершенно с тобой согласна, — сказала герцогиня. — А мораль отсюда такова. Любовь, любовь, ты движешь миром. А мне казалось, кто-то говорил, будто самое главное — не соваться в чужие дела, — шепнула Алиса. — Так это одно и то же, — промолвила герцогиня, вонзая подбородок в Алисе на плечо. — А мораль отсюда такова. Думай о смысле, а слова придут сами. — Как она любит всюду находить мораль, — подумала Алиса. — Ты, конечно, удивляешься, — сказала герцогиня, — почему я не обниму тебя за талию? Сказать по правде, я не совсем уверена в твоем фламинго. Или все же рискнуть? — Он может и укусить, — сказала благоразумная Алиса, которой совсем не хотелось, чтобы герцогиня ее обнимала. — Совершенно верно, — согласилась герцогиня. — Фламинго кусаются не хуже горчицы, а мораль отсюда такова. Это птицы одного полета. — Только горчица. Совсем не птица, — заметила Алиса. — Ты, как всегда, совершенно права, — сказала герцогиня. — Какая ясность мысли! — Кажется, горчица — минерал, — продолжала Алиса задумчиво. — Конечно, минерал, — твердила герцогиня. Она готова была соглашаться со всем, что скажет Алиса. — Минерал — огромной взрывчатой силы. Из нее делают мины и закладывают при подкопах. А мораль отсюда такова. Хорошие мины при плохой игре — самое главное. — Вспомнила. — сказала вдруг Алиса, пропустившая мимо ушей последние слова герцогини. — Горчица — это овощ. Правда, на овощ она не похожа, и все-таки это овощ. — Я совершенно с тобой согласна, — сказала герцогиня. — А мораль отсюда такова — всякому овощу свое время. Или хочешь, я это сформулирую попроще? Никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. «Мне кажется, я бы лучше поняла, — учтиво проговорила Алиса, — если б я могла это записать. А так я не очень разобралась». «Это все чепуха, по сравнению с тем, что я могла бы сказать, если бы захотела», — ответила польщенная герцогиня. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — сказала Алиса. «Ну что ты, разве это беспокойство?» — возразила герцогиня. «Дарю тебе все, что успела сказать». «Пустяковый подарок», — подумала про себя Алиса. Хорошо, что на дни рождения таких не дарят. Однако вслух она этого сказать не рискнула. — Опять в чем ты думаешь? — спросила герцогиня и снова вонзила свой подбородок в Алисино плечо. — Почему бы мне и не думать? — отвечала Алиса. — Ей было как-то не по себе. — А почему бы свинье не летать? — сказала герцогиня. — А мораль? Тут, к великому удивлению Алисы, герцогиня умолкла и задрожала. Алиса подняла глаза и увидала, что перед ними, скрестив на груди руки и грозно нахмурившись, стоит королева. — Прекрасная погода, Ваше Величество, — слабо прошептала герцогиня. — Я тебя честно предупреждаю! — закричала королева и топнула ногой. — Либо мы лишимся твоего общества, либо ты лишишься головы. Решай сейчас же! Нет, в два раза быстрее! Герцогиня решила и тотчас исчезла. — Вернемся к нашей игре, — сказала Алисе королева. Алиса так была напугана, что, не говоря ни слова, побрела за ней следом к площадке. Гости, между тем, воспользовались отсутствием королевы и отдыхали в тени. Однако, увидев, что королева возвращается, они поспешили к своим местам. А королева, подойдя, просто объявила, что минута промедления будет стоить им всем жизни. Пока шла игра, королева беспрестанно ссорилась с игроками и кричала: «Отрубите ему голову! Голову ей с плеч!» Солдаты вставали с земли и брали несчастных под стражу. Воротцев в результате становилось все меньше и меньше. Не прошло и получаса, как их вовсе не осталось, а все игроки с трепетом ждали казни. Наконец королева бросила игру и, переводя дыхание, спросила Алису. — А видела ты черепаху Квази? — Нет, — сказала Алиса. — Я даже не знаю, кто это такой. — Как же? — сказала королева. — Это то, из чего делают квази-черепаший суп. — Никогда не видала и не слыхала, — сказала Алиса. — Тогда пошли, — сказала королева. — Он сам тебе все расскажет. И они пошли. Уходя, Алиса услышала, как король тихо сказал, обращаясь к гостям. — Мы всех вас прощаем. Вот хорошо, — обрадовалась Алиса. Она очень горевала, думая о назначенных казнях. Вскоре они увидели грифона, крепко спящего на солнце пёке. «Вставай, бездельник!» — сказала королева. «Отведи эту барышню к черепахе Квази. Пусть расскажет ей свою историю, а мне надо возвращаться. Я там приказала кое-кого казнить, надо присмотреть, чтобы все было как следует». И она ушла, оставив Алису с грифоном. Алисе он не внушил особого доверия, но, подумав, что с ним, верно, все же спокойнее, чем с королевой, она осталась. «Смех, да и только!» — пробормотал он не то про себя, не то обращаясь к Алисе. «Смех?» — переспросила Алиса растерянно. «Ну да», — ответил грифон. «Это выдумки, казнить, и скажет тоже. У них такого отродясь не было. Ладно, пошли». «Все здесь только и говорят, что пошли», — подумала Алиса, покорно плетясь за грифоном. «Никогда в жизни еще мною так не помыкали». Подойдя совсем немного, они увидели вдалеке черепаху Квази. Он лежал на скалистом уступе и вздыхал с такой тоской, словно сердце у него разрывалось. Алиса от души пожалела его. — Почему он так грустит? — спросила она грифона. И он ответил ей почти теми же словами. — Все это выдумки, грустит. Скажи тоже, не о чем ему грустить. Ладно, пошли. И они подошли к черепахе Квази. Тот взглянул на них большими, полными слез глазами, но ничего не сказал. — Эта барышня, — начал грифон, — хочет послушать твою историю. Вынь да положь ей эту историю. Вот она что. — Что ж, я расскажу, — проговорил Квази глухим голосом. — Садитесь и не открывайте рта, пока я не кончу. Грифон и Алиса уселись. Наступило молчание. «Не знаю, как это он собирается кончить, если никак не может начать», — подумала про себя Алиса. Но делать было нечего. Она терпеливо ждала. «Однажды...» — произнес, наконец, черепаха Квази с глубоким вздохом. «Я был настоящей черепахой». И снова воцарилось молчание. Только грифон изредка откашливался, да неумолчно всхлипывал Квази. Алиса совсем уже собралась подняться и сказать: «Благодарю вас, сэр, за очень увлекательный рассказ», но потом решила еще подождать. Наконец черепаха Квази немного успокоился и, тяжело вздыхая, заговорил. — Когда мы были маленькие, мы ходили в школу на дне моря. Учителем у нас был старик-черепаха. Мы звали его Спрутиком. — Зачем же вы звали его Спрутиком? — спросила Алиса. — Если на самом деле он был черепахой. — Мы звали его Спрутиком, потому что он всегда ходил с прутиком, — ответил сердито черепаха Квази. — Ты не очень-то догадлива. — Стыдилось бы о таких простых вещах спрашивать, — подхватил Грифон. Оба они замолчали и уставились на бедную Алису. Она готова была провалиться сквозь землю. Наконец Грифон повернулся к черепахе Квази и сказал. — Давай, старина, поторапливайся. Нельзя же весь день здесь сидеть. И Квази продолжал. — Да. Ходили мы в школу, а школа наша была на дне морском, хоть ты, может, этому и не поверишь. — Ну почему же, — возразила Алиса, — я ни слова не сказала. — Нет, сказала, — настаивал Квази. — Не возражай, — прикрикнул Грифон. Но Алиса и не думала возражать. — Образование мы получили самое хорошее, — продолжал черепаха Квази. И не мудрено, ведь мы ходили в школу каждый день. — Я тоже ходила в школу каждый день, — сказала Алиса. — Ничего особенного в этом нет. — А дополнительно тебя чему-нибудь учили? — спросил Квази с тревогой. — Да, — ответила Алиса, — музыке и французскому. — А стирке? — быстро сказал черепаха Квази. — Нет, конечно. С негодованием отвечала Алиса. — Ну, значит, школа у тебя была неважная, — произнес с облегчением Квази. — А у нас в школе к счету всегда приписывали плата за французский, музыку и стирку дополнительно. — Зачем вам стирка? — спросила Алиса. — Ведь вы жили на дне морском. — Все равно я не мог заниматься стиркой, — вздохнул черепаха Квази. — Мне она была не по карману. Я изучал только обязательные предметы. — Какие? — спросила Алиса. — Сначала мы, как полагается, чихали и пищали, — отвечал черепаха Квази. — А потом принялись за четыре действия арифметики. Скольжение, причитание, умиление и изнеможение. — Я о причитании никогда не слыхала, — рискнула заметить Алиса. — Никогда не слыхала о причитании? — воскликнул Грифон, воздевая лапы к небу. — Что такое читать? Надеюсь, ты знаешь? — Да, — отвечала Алиса неуверенно. — Смотреть, что написано в книжке, и читать. — Ну да, — сказал Грифон. — И если ты при этом не знаешь, что такое причитать, значит, ты совсем дурочка. У Алисы пропала всякая охота выяснять, что такое причитание. Она повернулась к черепахе Квази и спросила. — А что еще вы учили? — Были у нас еще рифы. Древней Греции и Древнего Рима. Грязнописание и... «Мать-мачеха! И еще мимические опыты! Мимиком у нас был старый угорь, он приходил раз в неделю. Он же учил нас тригонометрии, физиономии». «Физиономии?» — переспросила Алиса. «Я тебе этого показать не смогу», — отвечал черепаха Квази. «Стар я уже для этого. А Грифон ею не занимался». «Времени у меня не было», — подтвердил Грифон. «Зато я получил классическое образование». «Как это?» — спросила Алиса. «А вот как?» — отвечал Грифон. «Мы с моим учителем, крабом-старичком, уходили на улицу и целый день играли в классики». «Какой был учитель?» «Настоящий классик», — со вздохом сказал Квази. «Но я к нему не попал. Говорят, он учил латуни, драматике и Мексике». «Это уж точно», — согласился Грифон. И оба повесили головы и вздохнули. «А долго у вас шли занятия?» — спросила Алиса, торопясь перевести разговор. «Это зависело от нас», — отвечал черепаха Квази. «Как все займем, так и кончим». «Займете?» — удивилась Алиса. «Занятие почему так называется?» — — пояснил Грифон. — Потому что на занятиях мы у нашего учителя ум занимаем, а как все займем и ничего ему не оставим, тут же и кончим. В таких случаях говорят, ему ума не занимать. Поняла? Это было настолько ново для Алисы, что она невольно задумалась. — А что же тогда с учителем происходит? — спросила она немного спустя. — Может, хватит про уроки? — вмешался решительно Грифон. — Расскажи-ка ей про наши игры.